но раздражает. Зато в этот раз я в кои-то веки никого не убила для проникновения и легализации, то есть, мелькнула в голове с ноткой самоиронии. Можно сказать, я даже выступила доброй феей, воссоединяющей любящие сердца. Ну, если корректно так говорить о некой оторве, которой ударила в голову половое созревание, да притом настолько, что она, влюбившись в смазливого парня, не придумала ничего лучше, как удрать с ним в другой город, подальше от слишком заботливых родителей, угу. Подробности о личности того Альфонса и его истинном отношении к богатенькой дурочке я, дабы не порочить возвышенное чувство, умолчу. Да и неважно сие, ни мое раздражение, ни пренебрежение к владелице нынешнего облика, что не придумала ничего лучше, как таскаться по стране во время войны. Глупой девчонке еще повезло, что ее любовь на всю жизнь из тех альфонсов-аферистов, что сохранили остатки совести и не имеют привычки вытягивать из своих жертв больше, чем лишние деньги и чрезмерную наивность. А то есть и такие, что, выдав девицу досуха, не постесняются потребовать выкуп с родителей, или вообще продать потенциальный источник дохода бандитам. В окне показалось несколько ворон, что, покружив в вышине, в конце концов скрылись в вентиляционных отдушинах чердака моего временного пристанища. Мысленное усилие, и перед пернатыми дронами, через глаза одного из которых я смотрела, появился их носитель в лице Эйпмана. Спустя еще несколько секунд, когда разведчики разместились в насестах в заплечной коробке на монстре-примате, я его отозвала. Да, я сумела перенастроить нити духовной связи и теперь могу напрямую управлять немертвыми на большом расстоянии. Не без нарекания и напряжения, особенно если речь идет о цифрах более 10 километров, где толком работать можно лишь через трансы и серьезные траты энергии, КПД ее передачи получается чем дальше, тем хуже. С тем, как оно работало у архидемона, не сравнить, но соотнося с прошлыми показателями, это все равно однозначный прорыв. Особенно если учесть, что работа продолжается. Недалек час, когда я сумею напрямую связаться даже с находящимся в столице счетоводом. За это тоже стоит съесть вкусняшку. Еще одну. Вот и все, тихонько произнесла я вслух и усмехнулась. Операция «Дерьмо и вентилятор», можно сказать, успешно завершена. Слава мне, и вкусный тортик. То есть, говоря о фактах, операция только началась. Но тут как с дорожкой из костяшек домино. Стоит толкнуть первую, и со временем упадут все. Если цепная реакция не застопорится на одном из этапов, конечно, премьеру Северного Королевства, что, кроме сребролюбия, самовлюбленности и похотливости, обладал немалой злопамятностью и вспыльчивостью, кою он в нормальных обстоятельствах сдерживал, но в экстремальных срывался, еще предстоит отдать распоряжение на перетряхивание города и массовые чистки подозрительных и инакомыслящих внутри госаппарата. Местным силовикам, которые станут действовать даже немного, а местами и очень даже много, жестче, чем от них потребовали, а также несколько меньше смотреть на богатство и значимость тех, кого они задерживают и допрашивают, предстоит сначала раскачаться, а потом столкнуться с неожиданно жестким и скоординированным отпором, дабы, утерев юшку из разбитого встречным ударом носа, отбросить последние условности и зарубиться по-настоящему, с кровью и кучей трупов. Я, конечно, немножечко помогу спирали эскалации, но есть шанс, что северяне смогут справиться с разжиганием веселья и самостоятельно. А как иначе? Ведь среди ряда оппозиционных структур и просто влиятельных личностей, находящихся в напряженных отношениях с правящим режимом, и до моего появления циркулировали упорные слухи о готовящейся провокации властей, будто бы эти самые власти спят и видят, как поубивать и посадить лидеров инакомыслящих, а движимое и недвижимое имущество имперских прихвостней разделить между собой. Не то чтобы в это сильно верили, по крайней мере, оппозиция внутри элиты, ведь они договорились с Сейко и его партией, получив кое-какие гарантии. Но в последнее время обстановка накалялась без видимых на то причин, что закономерно будило определенные подозрения у всех вовлеченных сторон, и подстегивало домыслы даже без прямого вмешательства агентов, втихую подкармливаемых СТК. А уж после громкого покушения, или покушения, уж больно удачно его не задела ни одна из пуль, хе-хе, на премьер-министра не напряжется только дурак, особенно после того, как некоторые из полицейских отрядов приступят к черту, и шумиха точно не заглохнет после очередных кулуарных договоренностей. Ведь я, мои немертвые и живые марионетки, а также марионетки-марионеток усердно подбрасывали хлебные крошки куда надо. Да и киллеров-пулеметчиков возглавлял вполне себе воин духа, причем довольно сильный. Сей злобный террорист сначала устранил подельников, затем без особенного труда сумел пробиться сквозь пытавшихся его задержать полицейских и гвардейцев, а под занавес акции успешно затерялся среди дворов. Может показаться, что воителей средней и средневысокой, да воина включительно, планки достаточно много и вычислить конкретного непросто, но это если не рыть землю носом. В конце концов, если не имеющий специальной подготовки воин духа по привычке пользовался любимым оружием и отработанными приемами, это уже след. Особенно когда такой забывчивый персонаж является известной фигурой, которая возглавляет личную охрану одного из оппозиционных высших аристократов. Что, некий Михель взял отпуск, чтобы повидаться с родственниками в другом городе и успешно туда отбыл? Да кто в это поверит? Точно не пышущий злобой премьер-министр и его силовики. Более того, это скорее заставит увериться в подозрениях. В общем, скоро тут будет весело. Мне, что я чувствовала в преддверии вспышки организованного мною кровавого хаоса. С одной стороны, моя темная половина, распаляемая более плотным взаимодействием с Тигу, требовала большего количества веселья. Не просто интриг и тихих убийств, что лишь по окончании подготовительного этапа ознаменовались громким, но не особенно кровавым покушением, а настоящей кровавой бани. Чтобы ни один пулемет, который причесал свиту Хицкопфа и напугал толпу, вызвав небольшую, быстро пресеченную полицией давку, а десяток фугасов, разрывающих толпящихся идиотов в клочья и заставляющих кровь литься настоящими ручьями. Ужас, паника, агрессия, масса случайных жертв, порожденных превратившимися в тупое стадо смертными. В общем, все как во время сингстримской бойни, только с подачи уже не Сюры, а моей. Но желание – это одно, а притворение их в жизнь – другое. Не то чтобы я поддавалась влиянию Тигу, да и ненависти к северянам тоже не испытывала. Люди как люди, вполне обычные, от тех же имперцев отличающиеся слабо. Их военные и нанятые сейкой головорезы из полуразбойничьих кланов сделали много нехороших вещей, да, но сами гражданские тут ни при чем. Если не обращать внимания на чуть иные речевые обороты, свой язык у Северного Королевства имелся, но им мало кто пользовался, кроме селян в глухой глубинке. Местных вполне можно принять за моих соотечественников. Их по-человечески даже жалко, ибо не они начинали войну. Но именно по ним ударили повышенные налоги, их забирали в рекруты, далеко не всегда добровольно, и, разумеется, именно по ним придется основной удар от устраиваемой мною усобицы. По-человечески я это понимала, но в эмоциональном плане, мне просто было скучно под домашним арестом и тревожно за ребят, поэтому хотелось смыть эти чувства чужой кровью. Да и несколько социальных экспериментов тоже интересно было бы поставить. Однако повторюсь, Север все же не экзистенциальный враг империи, чтобы ни в чем себя не ограничивать. Да и часть личности, принадлежащая землянину, сдерживала души ужасные порывы. Именно ей я во многом обязана способностью видеть в мирном населении противника именно людей, а не экономический и мобилизационный ресурс врага, который не зазорно геноцидить. Так что Яцу и ее узник, как всегда, остались на голодном пайке. Хотя, что касается социальных экспериментов, то парочку я все же поставила, посеяв семена революции среди местного аморфного образования непонятно чего желающих недовольных низов и обиженных нынешней и прошлой властью условных верхов, в большинстве, скорее, середняков в лице представителей буржуазии, которых доят и те, и эти, вдобавок угрожая пустить на мясо. То есть с моей подачи взойти должны не ростки того союзного сейки и западником суррогата оппозиции, который поддерживает АКМИ и который является просто слепым орудием части элит, а настоящей, хардкорной революции, с заявленным, как цель, свержением презревших свои обязанности дворян, раскулачиванием повязанных с государством магнатов и олигархов, что зарабатывали, скорее влияя на государство, чем делая нормальный бизнес, ну и написанием свода законов, декларирующим хотя бы формальное равенство всех слоев населения перед Фемидой, куда без этого. В общем, по местным меркам, одна некроманси создала и профинансировала несколько ячеек страшнейших радикалов и неспровергателей всех и всяческих устоев. Понимаю, что в этом мире для социалистической революции, конечно, рановато. Да и я лично против резких перемен снизу, сверху рубить с плеча тоже не стоит, предпочитая относительно гладкое движение по восходящей спирали. По крайней мере, в империи, и после новости о своем эльфийском, пока не убьют, без смерти. Но все же интересно, что из этого выйдет у наших дорогих теперь уже не вассалов. Идею трудно уничтожить, и если она успела достаточно укорениться, то даже убийство всех активных носителей поможет лишь временно. А если так, то существование подобного ответвления революционного движения, с более-менее расписанной базовой философией, люди от рождения равны, дифференцированное законодательство противоестественно, править должны способные, а не родовитые, и так далее, четкими целями, решительными методами и расписанными возможными трудностями на различных этапах, может стать удобной точкой опоры для наших действий в относительно отдаленном будущем, лет через 5-10, а может и не стать, если меня убьют, к примеру, но идея останется в любом случае. Пусть личная сила воинов духа и противоречит данной концепции, но в том-то и дело, что развить способности к использованию духовной силы может любой. Дворяне отнюдь не высшая раса, они просто установили стеклянный потолок для всех остальных. Даже если процент одаренных среди родовой знати выше, хотя бы в силу более выгодных стартовых условий, в абсолютных числах количество потенциально сильных людей, вышедших из народа, будет куда больше. Просто в силу разницы пропорций. С другой стороны, если откинуть в сторону скуку и легкое раздражение, а также наполненные философией и меланхолией размышления о том, как должен выглядеть, и как строится, мир, в котором мне будет приятно жить, то удовлетворение от хорошо проделанной работы таки присутствовало и изрядно поднимало настроение. Пусть у меня были планы на дальнейшее разжигание конфликта и извлечение разного рода выгод из него, но даже если сейчас все бросить, позиции сейки окажутся заметно ухудшены. Причем как военные, нужно отправлять новые части в тыл, уже для стабилизации обстановки в столице, так и политические. В ответ на прессинг полиции народная поддержка неизбежно упадет, да и сопротивление имперским гарнизонам, когда они займут восставшую страну, окажется пониже, если народное восприятие сместится с «наш герой сбросил иго проклятых имперцев», но оказался подло убит. Он погиб, но его дело живо. На одни жадные сволочи попытались подвинуть других и разожгли войну. У них не получилось, а страдаем мы. Что, уходить в партизаны и резать имперцев, а в морду? Идею трудно уничтожить, но вот опошлите низвести до антипода? Вполне, вполне. Прошлый мир это отлично демонстрировал, да и не только он. Вряд ли последний вариант станет доминирующим, но чем меньше будет сопротивление снизу, тем мягче станут действовать войска из ДЕС. В конце концов, ее лозунг можно сформулировать, как «склони голову или умри», и тех, кто подчинился, она как уже врагов не рассматривает. Таким образом, сколь бы плохим человеком я ни являлась и какие бы сомнительные методы не использовала, вероятность того, что после моего вмешательства конфликт соберет меньше жертв, чем в известном каноне, вовсе не так мала, и даже немного меня утешает. «Ваш чай и сладкое, госпожа», — отвлек меня голос открывшей дверь служанки. «Хорошо», — смерив взглядом порцию, которая в кои-то веки оказалась нормальной, а не словно бы предназначенной для кормления маленькой птички, — кивнула я. «Поставь на столик и можешь быть свободна». Служанка ушла, а ее фальшивая хозяйка приступила к уничтожению тортика. Параллельно еде я размышляла о том, что могло вызвать подергивание моей интуиции. Сомневаюсь, что это касается текущей операции. Тут все, как упоминалось выше, очень даже хорошо. И даже если мои начинания постигнет череда неудач, а северян фортуна расцелует во все места, лично мне это ничем не грозит. У госпожи Инги нет прямых контактов с агентами, только через немертвых. СТК свою роль еще не отыграла, но даже если ее выведут на чистую воду и ликвидируют уже завтра, противник все равно понесет определенный урон. Проблемы с работающими на подчиненные мне организации людьми, что трудятся в Северном Королевстве и на границе империи. Нет, это тоже вряд ли. С типографиями и торговыми предприятиями, насколько помню, все идет без особых нареканий. Вопросы с покупкой земли и производств у напуганных наступлением сейки магнатов тоже пока решаются без моего вмешательства. Со скрипом, хрустом и нытьем в отчетах, но решаются. Наступление северян заставило многих и так сидящих на чемоданах богатеев плюнуть на свои попытки переторговать или кинуть приезжих дурачков и продать все, пока, как они считали, это еще можно продать, а не бесплатно отдать завоевателям. Но не всех, и не у всех чувство самосохранения победило жадность, а еще остались бесстрашные и бессмертные, или просто слишком тупые и алчные, чинуши, с которыми не работала некромантка и эмпаты, которые вследствие этого не висели на крючке компромата, в силу личной аморальности не имея особенных проблем с тем, чтобы обмануть чужаков. Короче говоря, все на соплях, ужасно медленно и дорого, заметно дороже расчетного, но не сверхприемлемого, и вообще никак не сопоставимо с взрывным развитием в столице, некогда поразившим счетовода. Даже с потихоньку, сравнительно, набирающим обороты южным торговым путем, некогда заложенным мною в Кукуте, северному отделению никак не сравнится. Но это если сопоставлять с теми случаями, которые в обычных условиях практически невозможны, даже с большими деньгами и поддержкой представителей власти. Добровольно чужаков в свою компанию никто не пустит и тем более не поставит выше себя, саботаж на всех уровнях при расширении компании неизбежен. Если нет некроманта, который легко и быстро узнает у мертвецов все тайны, заставит порабощенных марионеток взять за ручку новоявленных партнеров и наследников, дабы перезнакомить их со всеми важными деловыми контактами, передать обеспечивающий честное сотрудничество компромат, а потом бесследно исчезнуть в теплых краях. Так что движение есть, оно идет в гору, и без фатальных провалов ожидать большего было бы излишне оптимистично. Разумеется, после того, как до всех дошли вести о разгроме северян на Восточном фронте, случившейся там же волне монстров и возвращении войск генерала Джона, в Скаре и прилегающих провинциях настроения могли и измениться, и ситуация из удовлетворительно могла скатиться в плохо. Но, во-первых, поздно. Во-вторых, Восток – это не вся Северная империя. Западнее вроде бы уже появилась и здесь, но у ее войск какие-то проблемы, активных боевых действий они не ведут, а победоносное вторжение Сейки у всех на слуху, так что средний уровень паники ничуть не упал. А в-третьих, рано или поздно, я таки приду на помощь. Таким образом, моим дельцам нужно лишь продержаться в сложный момент да наметить самые проблемные и перспективные точки. С враждебными текущему режиму северными горцами тоже все вполне неплохо. Неприятно, конечно, вести дела с полуразбойничьими образованиями, да более похожими на тех уродов, которых ребята вместе с егерями изничтожали на границе, но, война, особенно тайная, дело изрядно грязное. Да и я не пытаюсь заявлять о своем моральном превосходстве над тем же Сейкой. Для постороннего наблюдателя мы равноценные чудовища. А если без сантиментов, то расторговались хорошо. Старые винтовки и патроны, что вскоре начнут убивать северян, превратились в золото, самородное и песок, драгоценные камни, ценные части монстров и редкие духовно активные минералы по выгодному курсу. А хрустик, на котором это все было доставлено, еще раз поучаствовал в наших делах, как грузовик, когда мы тихо посетили один из национализированных Сейкой бывших имперских заводов, пока простаивающих, и прихватизировали ключевое оборудование. Раз уж некие хитрецы надули моих людей, продав им производственную площадь и инфраструктуру, но вывезя большую часть не слишком габаритных станков, то пусть подавится. У нас они и так уже имелись на складах, заодно и производственным мощностям противника урон. Нет, тут все относительно нормально, пусть и не без неизбежных накладок. Столица, да, там многое могло случиться, тот еще котел, и нормальной связи с ней у меня нет. Через мысли связь до счетовода дотянуться пока не могу, а через телеграф подробный отчет не перешлешь. Да и медленно это, составленной на Кейли командой тоже могло что-то произойти, однако это маловероятно. Ребята работают по слабозащищенным целям, а даже встреться им одиночный мастер или несколько воинов, как показал опыт, поднаторевшие в командной работе убийцы с подспорьем автодоков имеют отличные шансы справиться с такой неприятной неожиданностью, даже не получив ранений. И учитывая спровоцированную мной волну монстров, многие гарнизоны, в силу начавшейся борьбы с агрессивными чудовищами, дополнительно ослабли, что снижает вероятность встречи с гипотетическим мастером еще в пару раз. На крайний случай я показал ребятам, как можно ранить коврика так, чтобы его не сломать, однако я почувствовала бы повреждение своей марионетки и прибыла на сигнал. Пока что сигнала, как можно догадаться, не поступало. Коврик целый неплохо себя чувствует, вытягивая у меня столько же энергии на свое поддержание в активном состоянии, сколько и всегда. Вариант. Запрыгнуть на Раух. Она после своей эволюции стала реально очень быстрой, способной на довольно дальние, в сотни километров, перелеты на низком гиперзвуке, дабы спустя десяток минут навестить ребят, а потом также вернуться, это, увы, не вариант. Северяне далеко не настолько дикари, как это рисует имперская пропаганда, так что они обязательно заметят как минимум взлет и приземление высокорангового монстра рядом со своей столицей. Нет, в мирное время могло и прокатить, я так даже на окраины столицы империи прилетала, но в военное, только безлюдная глушь, да и то с определенным риском. Учитывая мое прикрытие, отбывать из дома хотя бы на сутки, мягко скажем, нежелательно. Еще и риск напрасно взбудоражить противника. И вообще, возможно, это не интуиция, а у меня просто стресс. Но для надежности, пожалуй, стоит после отдыха попробовать настроиться на коврик и оглядеться через него. Органы восприятия небесного ската весьма специфичны, да и далековато он сейчас. Но в принципе, если постараться, задача вполне посильная. Да, так и сделаю. Я вывалилась из транса. Проклятие. Дурные предчувствия не обманули. Что-то действительно произошло. Не знаю, что конкретно, ибо небесный скат двигался с очередной операцией, члены команды были склонны обсуждать ее, а не интересный мне контекст, но из разговора вышедшего из вагончика угрюмого хана и последовавшей за ним грустной Анны удалось понять, что в городе какие-то проблемы. Не то чтобы небесный скат все так хорошо слышал, но некоторые детали уловить получилось. Да и то, что удалось ощутить сквозь доступные через духовную связь огрызки эмпатии, тоже навевало подозрения. Атмосфера среди ребят царила достаточно напряженная, но хотя бы то, что ощущались сигнатуры всех членов команды, уже давало некоторые поводы для позитива. Все ребята живы и целы, а остальные проблемы мы уж как-нибудь решим. Однако раз ничего не горит, то перед возвращением, которое неизбежно порушит легенду дочери северного магната, стоит окончательно подбить концы, с тем расчетом, что я, если и вернусь, то не скоро, ибо, как гласит один из законов подлости, или то, как он отложился у меня в памяти, если не готовиться к неприятностям, то вероятность того, что они случатся, возрастает, а если готовиться, наоборот, уменьшается, и даже если оно не сработает, то на подстеленную соломку падать в любом случае мягче. Будь у меня время, я, вполне вероятно, смогла бы развязать в столице Северного Королевства и самой стране нечто более масштабное и веселое, чем наклевывается сейчас. Но перед нами такой задачи не ставили, а лично для меня проблемы у команды важнее возможных побочных успехов. Однако этот этап я до окончания доведу. Как уже упоминалось, есть несколько моментов, где не помешало бы прямое вмешательство, да и желание, возможно, в последний раз, прогуляться по улочкам красивого города, пусть и уступающего тяжеловесному шику имперской столицы, но обладающего своим шармом, тоже присутствовало. Тем более в столь драматичный момент, как затишье перед бурей. Дернув за золотистый шнурок, ведущий к колокольчику в комнате для слуг, я вызвала Урсулу. Госпожа Инга, поклонилась та, суховатыми интонациями демонстрируя обиду. Забавная. Интересно, что она подумает, когда все вскроется и сюда прибудет настоящая Инга. Пронеслось в голове. Я хочу подышать свежим воздухом и пройтись по магазинам. Передай, чтобы для меня подготовили выезд. Да, госпожа. Примечание. Пункт обкоприема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Если кому интересно, то в последнем обновлении сами знаете, где завершилась глава знакомства со СДЕС. У автора вчера был день рождения. Желающие укрепить силы тьмы и печенек, а также улучшить настроение пророка одной некроманси, могут осуществить поздравительное пожертвование на один из алтарей, просто пожелать чего-нибудь хорошего, или, к примеру, поставить лайк на АТФБ, там как раз не хватает десятка до юбилея. Рубрика рекламы. http://samlip.ru/bebelliomus исполнитель к желанию из HTML наткнулся на занятный фиг. Попаданец с земли, которая один из миров вселенной ДНД, Файрун. Пока история только начинается, около 200 кб вместе с файлами обновлений, но мне нравится, надеюсь, не заглохнет. А.Н. Бичина. Глава 20, часть 4. Капитан, вы уверены, что мы должны действовать настолько жестко? Спросил заместитель командира полицейской группы захвата. Вламываться в дом и избивать влиятельных дворян, словно они какие-то безродные жулики. Они нам этого не простят. Мы, всего лишь простые полицейские и, в городе чрезвычайное положение, а у меня приказ, потирая ухо, отрезал капитан. С самого верха, сурово добавил он, те, кто станет его оспаривать, пойдут под статью. В лучшем случае, могу я с ним ознакомиться?» Осторожный Лейд предпринял новую попытку образумить внезапно взбесившегося начальника. «Нет, это секретный приказ, отданный лично мне», — сказал офицер, растерев между пальцами капельку крови, откуда-то появившуюся в здоровом ухе. «Всю ответственность я тоже беру на себя. Дальнейшие попытки препятствовать исполнению приказа буду рассматривать как подрывную деятельность, с соответствующими последствиями для их инициаторов». Старший офицер бросил на подчиненных свирепый взгляд. «Всем ясно?» «Так точно!» Дружно рявкнули полицейские, после чего оперативно загрузились в транспорт, закрытые укрепленные кареты, пригодные в том числе для перевозки арестованных, и под цокот копыт отправились к месту назначения. Через некоторое время они остановились перед воротами фигурного кованого забора, ограждающего изрядный кус дорогостоящей столичной земли. Заблокировав собой дорогу, полицейские кареты распахнули свои двери, из которых тут же высыпались бойцы сил быстрого реагирования. Отослав часть людей для охраны периметра и проникновения с черного хода, капитан с основной группой двинулся через парадный вход. Пользоваться звонком и дожидаться появления слуг, которые откроют дорогу, он, естественно, не захотел. Пара дюжих полицейских, вооружившись тяжелыми ломами, быстро справились с замком, не предназначенной для обороны декоративной конструкции. «Ироды, злодей, вы что делаете? Вы знаете, чей это дом?» Размахивая руками, выбежал им навстречу взъерошенный пожилой слуга в ярком форменном пальто. Выбежал и упал, получив мощную зуботычину, а потом несколько безжалостных пинков от начавших его вязать полицейских. Группа двинулась дальше. В дверях, которые оказались намного прочнее, чем надеялись правоохранители, их встретил десяток слуг мужского пола и нацепивший на себя старую кирасу, размахивающий саблей старик. «По какому праву вы, худородные шавки, вламываетесь в мой дом, пугаете моих родных и бьете прислугу?» — проревел не по возрасту и комплекции громогласный старик. «Я, Нельсон Шварц, член правительства Его Величества. Я требую объяснений». «Заткнись, имперская мразь!» — выкрикнул ему в ответ капитан. «Король при смерти, теперь власть у принца Сейки. А вы, продажные ублюдки, уже не власть. И если вы думали, что покушение на премьер-министра пройдет вам даром, то зря. За свободный север, взять их!» Полицейские двинулись на сбивших ряды слуг. Ни та, ни другая сторона не желала вступать в жесткую конфронтацию. Стражи порядка побаивались посягать на благородного и его живое имущество, здраво предполагая, что в случае чего начальники как-нибудь между собой договорятся, а крайними назначат их. Слуги же с не меньшими основаниями опасались задирать представителей власти, тем более вооруженных. В итоге начало противостояния походило на какую-то толкотню, где прислуга патриарха дворянского рода Шварц, опрометчиво приказавшего открыть выламываемую дверь, не давала вторженцам проникнуть внутрь, а те, орудуя плечами, но не используя даже кулаки, пытались прорваться вперед, словно наглый посетитель через очередь в приемной чиновника. Впрочем, яростные маты и угрозы капитана заставили подчиненных действовать активнее. Вскоре в ход пошли зуботычные дубинки из железного дерева. «Грязные отродья!» — возопил старик, когда полицейские стали жестко прорываться внутрь. «Думаете, я позволю вашей гнили осквернять дом рода Шварц? И уже к слугам. А ну отойдите, я сам с ними разберусь». Те нехотя, но подчинились приказу, и их хозяин устремился вперед. «Умрите!» Неловко размахивая оружием слабой старческой рукой, боевитый дед ринулся, не очень быстро зашагал, на капитана. Трудно сказать, собирался ли он действительно атаковать или только делал вид, намереваясь вытеснить полицию, которая, по идее, не имела права применять силовые методы к высокородным дворянам, да еще и бывшим членам правительства. Однако глава группы не колебался ни секунды. Стремительно выхватив табельный револьвер, он направил его в лоб старику и нажал на спусковой крючок. Бах! Шокирующе разнесся по помещению звук выстрела. Воинственный защитник столичной резиденции рода опал на землю, словно хрупкая фигурка из сучков и ветоши. Жалобно лязгнула кираса, зазвенела сабля. На несколько секунд все оторопело застыли. Ни слуги, ни полицейские не могли поверить в произошедшее, ведь убийство такого человека – это совершенно не то же самое, что грубоватое вторжение для обыска или даже арест. Это грань, которая разделяла обычную всегда тлеющую, то ярче, то тусклее, но без настоящего ожесточения, внутриполитическую возню с подлинным пожаром усобицы, который разожжет горящий факел, брошенный на заботливо политые маслом дрова накопленного недовольства и взаимных претензий. Вряд ли простые полицейские осознавали, что являются свидетелями и участниками начала раскола в рядах, казалось бы, договорившихся элит королевства, но даже малообразованные рядовые чувствовали судьбоносную неотвратимость произошедшего. Слуги же и вовсе не задумывались о политических последствиях. Их хозяин и кормилец погиб, убит при их попустительстве. Им никто никогда такого не простит. Но если они тоже погибнут в попытках за него отомстить, то, может быть, кара не падет на их семьи, или хотя бы не станет слишком жестокой. Они убили господина. Выйдя из ступора, заорал худощавый лакей с разбитым носом. «Отомстим за господина Шварца», ответил громко взревевший дюжий детина и, подхватив тяжелую катку с каким-то древовидным южным цветком, бросился на представителей закона. Еще двое последовали его примеру, но остальные стремительно скрылись. Учитывая то, что патриарх рода когда-то заставил своих слуг учиться обращению с оружием, а в доме хватало в том числе и ружей с винтовками и револьверами, никто не ожидал настоящего нападения, поэтому господин не приказал вооружаться, и даже сам взял саблю, наверное, если это был не приступ маразма, то, когда разбежавшиеся в стороны трусливые слуги открыли по полицейским огонь, это стало очень неприятной неожиданностью, смертельной для капитана убийцы и нескольких его подчиненных. Когда после уничтожения всех очагов сопротивления и обыска особняка выяснилось, что в доме не обнаружилось никаких свидетельств подготовки бунта или сотрудничества с затеявшими покушение на премьер-министра убийцами, лейтенант впал в бешенство. А когда ему доложили, что в доме находилась юная внучка старика, которая вместе с частью слуг бежала через тайный ход, буйство сменило отчаяние. С такой свидетельницей даже сфабриковать нужные доказательства не факт, что получится. Оставалось уповать на тайный приказ, отданный капитану, и то, что те, кто его дали, собирались полностью уничтожить соперников в борьбе за власть. Тогда, может быть, соучастие в этом убийстве сойдет лейтенанту с рук, особенно если валить все на мертвого начальника. Естественно, никакого приказа не существовало, а та, кто внушила такую идею капитану, умершему, пробужденному, подчиненному и подвергшемуся коррекции памяти несколько раньше, чем его пристрелили слуги или даже чем он проник в особняк, лишь мысленно посмеивалась, наблюдая за терзаниями мужчины через одну из своих ворон. «Господин Герман, беда!» С совершенно несвойственной ему ажитацией вломился в хозяйский кабинет дворецкий. «В чем дело, Гюнтер?» Вынув изо рта сигару и отложив газету, поинтересовался благородный хозяин особняка у своего явно пребывающего не в себе старшего над слугами, обычно подчеркнуто выдержанного и невозмутимого. «Беда, лорд, к нам прискакал слуга рода Шварц, к ним ворвалась полиция, и они, немолодой мужчина с благородной проседью у висков сглотнул, не в силах сказать страшное, их осмелились арестовать, плохо, лорд плотно завязанного на торговлю с империей портового города Гейдель, а по совместительству один из видных представителей условно проимперской партии в Северном Королевстве», хмуро пыхнул сигарным дымом. «Неужели нас провели со всеми ранее заключенными договорами?» Начал рассуждать он вслух, благо своему дворецкому доверял абсолютно и мог говорить при нем что угодно. Получается, слухи о провокациях – это недосужие выдумки, и Хицкоп действительно решил закрутить гайки. Глупость какая-то. Пыхнув сигарой, в гневе и недоумении воскликнул аристократ. «Договоры уже заключены, и они выгодны всем. Зато столь грубое попрание своего слова не забудут и не простят ни этому прилизанному выскочке, ни принцу Сейке». «Не понимаю», — выдохнул Герман и снова набрал в рот ароматного, дарящего успокоение и расслабление дыма. «Господин Герман», — отвлек его голос Гюнтера. «Что еще?» Не ожидая ничего хорошего, лорд перевел свой устремленный вдаль задумчивый взгляд на напуганного дворецкого. «Слуга Шварцев сказал, что полицейские убили почти всех слуг и защищаемого ими господина Нельсона», выдавил из себя дворецкий. «Что?» Из пальцев аристократа выпала сигара. «Убийство такого человека меняло все. Если силовики получили указание действовать настолько жестко, то односторонний разрыв всех заключенных договоров и впрямь мог произойти. Ведь если не будет тех, с кем заключали соглашение, то не будет и претензий. Просто некому станет их выдвигать. И если учесть, что сейчас в столице или в войсках сконцентрирован весь цвет дворянства, в том числе и считающегося оппозиционным, у Сейки и его прихвостни есть все шансы ликвидировать половину верхушки возможных противников, посредством захвата заложников, схватив за горло другую. План крайне опрометчивый, но имеющий шансы на жизнь, особенно если учитывать личные качества самоуверенного принца. Феодал выругался. «Вооружаемся, собираемся и уходим», — воскликнул он. «Ты ведь приказал слугам и женщинам готовиться, но, господин, как я мог указывать вашей жене и дочери?» — растерялся дворецкий. «Я сразу направился к вам и, идиот», — рявкнул глава рода Рюгин. «Быстро прикажи всем готовиться к обороне и отступлению». Дворецкий исполнил приказ буквально, покинув кабинет бегом и начав кричать сразу, как выскочил наружу. Герман не отставал от слуги. Сначала он бросился к сейфу, сгребая с полок оружие и деньги, золото в определенных, очень многих, ситуациях может гораздо больше, чем пистолет с алхимическими патронами, а потом к шкафу, начав спешно натягивать нашедшуюся там верхнюю одежду для негласных визитов к, неважно, к кому визитов. Однако даже если бы дворецкий не стал мяться, а поднял всех на уши сразу, как услышал шокирующую весть, они бы все равно не успели. «Папа, что случилось?» – встревоженно спросила белокурая девочка лет 12. Отцу еще предстоит сообщить дочери о трагедии, постигшей семью ее подруги. Если они с женой и младшим ребенком успеют выскочить из захлопывающейся ловушки, они оставят все на оставшегося в родовом владении сына. «Муж мой, это положительно невозможно», – вторила младшей дочери ее взрослая копия. «Куда я должна вот так собираться? Ты, что, хочешь, чтобы твоя жена выглядела, как чучело?» «Господин», — слышится голос одного из охранников. «Полиция, их много, они уже у парадных ворот и у черного хода. Мы их задержим, скорее уходите». Зазвучали выстрелы и характерный грохот, сопровождающий столкновение не самых слабых воителей. Если с обычными полицейскими пришли и воины духа, значит, он не ошибся в своих самых страшных предположениях. Проклятие, еще и начальника охраны в гости к родственникам отпустил, да и охрана та, Михель, самый сильный воитель из всех отправившихся вместе с ним людей, но отнюдь не самый сильный из доступных, ведь в родном Гейделе стояла целая дружественная школа боя во главе с настоящим мастером, который являлся выходцем из побочной ветви рода Рюгин. Эх, если бы он знал, что все способно обернуться так, обязательно сманил бы с собой всех, кого смог, может быть, даже дальнего родича уговорил. Если бы знал, не слушая испуганных взвизгов и возгласов своих женщин, Герман схватил их за руки и бегом потащил вниз, но был остановлен, так и не достигнув цели. «Господин, они прут через подземелье, они нашли тайный ход», — услышав крик одного из слуг, аристократ мысленно проклял неуместное милосердие прадеда, ведь именно он, вопреки принятым в таких делах правилам, не стал убивать строителей подземелья особняка, а потом проклял и свою беспечность, помешавшую взяться за дополнение существующих ходов. Кажется, им всем придется заплатить страшную цену за эти старые ошибки. «Папа, отпусти, мне больно», — дернув зажатую в его ладони кисть, почти плача воскликнула дочка. «Эх, зря он ее в столицу взял, надеясь заключить выгодную помолвку. Что происходит?» Герман отпустил руки своих женщин. «Уже некуда бежать, все бесполезно». Засунув руку под куртку, он нащупал скрытую там наплечную кобуру и сжал рукоять пистолета, но почти сразу понял, что не сможет убить себя, да, но не жену с дочкой. Даже понимая, что их ничего хорошего не ждет, он будет цепляться за надежду, что обойдется и получится как-нибудь выкрутиться, даже если ему и его семье придется лишиться львиной доли власти и имущества. Лучше пусть Германа проклянут потомки, а он сам станет главой простой семьи Рюгин, без собственной земли и миллионных богатств, чем сам убьет родных или, что еще хуже, будет наблюдать за тем, что устроит им палачи. Смешно, но лишь сейчас он понял, насколько сильно любит свою жену и их младшенькую. «Не бойся, Нана, папа тебя защитит», — проглотив ком в горле, сказал он, со всей уверенностью, которую мог изобразить. К сожалению, той уверенности набиралось немного, особенно если учесть, что звуки боя уже затихли, а в то, что победили наспех вооружившиеся домашние слуги и немногочисленная охрана во главе с несколькими учениками под предводительством адепта, он не верил, и ребенок это почувствовал, начав тихонько хныкать. «Ну и ну, какая рыбка нам попалась!» — всплеснув затянутыми в тонкие кожаные перчатки руками, радостно воскликнул вошедший в помещение полковник спецотдела полиции Илу, или, как его часто звали, полковник Смерть. «Рад, очень рад, не ожидал, что такая предательская тварь, как ты, осмелится задерживаться в городе. Еще и семью оставит. Холодный взгляд прошелся по жене с дочкой, и губы платинового блондина растянулись в резиновой улыбке. За это отдельное спасибо. Мы ведь можем договориться, облизнул пересохшие губы Герман, что, потея, наблюдал, как их окружают сначала бойцы, проникшие через парадный вход, затем полицейские, появившиеся из черного и, наконец, те, что выбили тяжелую дверь подвала и стали подниматься из тайного подземного хода. Я бы с радостью, но, тут воин на службе государства от чего-то поморщился, а после как ни в чем не бывало доброжелательно закончил, но мы не ведем переговоры с трупами. Жена громко зарыдала, к ней присоединилась испуганная дочь. Герман вскинул пистолет и попытался выстрелить в надменную рожу ублюдка, но, нажав на спусковой крючок, понял, что его рука пуста, а еще его кисть находится под неправильным углом и жутко болит. «Не бейте папу!» Выскочила вперед плачущая девочка, в жесте защиты расставив руки в стороны. «Что за докучливое и глупое семейство?» Небрежно дернув рукой, Илу сбил девочку с ног. «Нана!» Взвизгнула жена, бросившись к оглушенной ударом по лицу дочери. «Ах ты, пес!» Шагнул вперед Герман, но, нарвавшись на холодный, ожидающий взгляд садиста, резко вспомнил об адской боли в руке. «Если мы еще живы», — попробовал зайти он с иной стороны, — «то это ничего не значит», — с вновь натянувшейся на лицо резиновой улыбкой сказал доверенный убийца правительства, который явно получал удовольствие от происходящего. «Но обижать детей все равно нехорошо», — вмешался в разговор новый участник, крупный темноволосый мужчина с самоуверенной физиономией, на которой прослеживались некоторые черты уроженца Северо-Востока империи. Человек Хитскопфа не стал размениваться на приветствия, оскорбления или попытки узнать личность неожиданного гостя, а сразу атаковал, исчезнув для восприятия Германа и его семьи. А через миг, без оглушительного грохота и вспышек соударения оружия, вновь проявился и долю секунды постоял, разбрызгивая в стороны струи качаемой сердцем крови, и упал обезглавленный. Как упали и молчаливые полицейские. Из подвала донесся какой-то грохот, но он скоро затих, а его источник в лице замотанного в невнятные хламиды крупного измененного, на секунду высунув прикрытое шарфом уродливое темнокожее обезьяноподобное лицо, тут же скрылся обратно, успев кивнуть темноволосому. «Кто вы?» Не обращая внимания на боль в руке и плач жены, которая прижала к себе их дочку, дабы та не видела разбросанные вокруг десятки трупов, спросил аристократ. Пока, неравнодушный прохожий, можно сказать, улыбнулся мужчина смешающимся на лице дружелюбием и высокомерием. Последнее, впрочем, не являлось для обладателя подобной силы чем-то необычным. Прохожий, который сумел прихлопнуть Илу, словно таракана, почти истерически хохотнул лорд. «Именно», — кивнул брюнет, — «сейчас я могу уйти, оставшись в вашей памяти безымянным доброхотом, которого вы никогда не встретите». «Или», — задал ожидаемый вопрос Герман. Он не являлся дураком и отлично понимал, что если у него и имелись мизерные шансы разойтись бортами с нынешней партией власти, то ли поймавший вожжу под хвост после недавнего покушения на Хитскопфа, то ли заранее срежиссировавший все это с целью превентивного подавления внутреннего сопротивления, то сейчас они окончательно испарились. После уничтожения целой толпы силовиков, в том числе и одаренных, да под командованием печально знаменитого полковника Смерть. Шансов на мирный исход нет даже в теории. На Германа спустит всех собак, показательно раздавив, сделав из него врага государства и пример для остальных. Или мы поможем нашему союзнику выбраться из города и добраться до своих владений, сделав ударение на слове «союзник», сказал мужчина. «Вы имперцы?» – осторожно спросил лорд. «А кому еще, кроме его императорского величества, выгодно скорейшее прекращение этой заранее проигранной севером, но губительной для обеих сторон войны», — хмыкнул воитель. «Не Западу же, которому нужны источники ресурсов и рынки сбыта, но никак не конкуренты». У Германа на сей счет имелось свое мнение, то есть о западниках он примерно так и думал, но вот заинтересованная во взаимовыгодном сотрудничестве империя, оксюморон, да и только. Сколько раз добрые торговые партнеры пытались низвести его город до бессловесной обслуги, и не сосчитать, лишь с появлением собственной школы боя, формально независимой и лишь дружественной, но реально контролируемой воителями из рода, сильнейший из которых в этом поколении сумел прорваться до ранга мастера, удалось прийти к некоему равновесию. Впрочем, это мнение Герман придержал при себе. Выбор союзников у него невелик, а начинать общение со словесных выпадов, прерогатива самоубийц. К тому же империя крайне неоднородна. Может, та фракция, с представителем которой он общается, действительно заинтересована в процветании, если не всего севера, то хотя бы портового города, находящегося во владении рода Рюген. Случаются же чудеса в этом неуютном мире. Например, в самый последний, подозрительно удобный, момент к загнанным в ловушку приходит помощь. Я понял, старательно не показывая испытываемую боль, уважительно поклонился аристократ. Позаботьтесь о нас, уважаемый посланник его императорского величества. В это же время иные отряды полиции врывались в известные им штаб-квартиры различных сомнительных организаций. В список целей попали и ячейки странно быстро расплодившихся, только с пару месяцев назад о них впервые услышали, а сейчас как тараканов, сторонников всемирной революции, и кружки сочувствующих им борцов за равноправие сословий, и стихийные профсоюзы рабочих, а также сборища прочих давно мозоливших глаза полиции анархистов. Где-то они находили лишь пустоту, где-то не встречали особого сопротивления и тащили схваченных смутьянов, гораздых лишь на болтовню, в камеры и допросные, но в иных случаях, намного чаще, чем можно предположить, их ждал жесткий отпор. Укрывшись за краем кирпичного забора, глава группы полицейских орал в железный рупор. Говорит лейтенант полиции Бенц: «Здание окружено. Выходите по одному с поднятыми руками. У непричастных к убийству еще есть шанс отделаться минимальными сроками». Чуть дальше, перед забором, за которым укрылись полицейские, лежало еще подергивающееся тело стража порядка с простреленной шеей. Оно и стало причиной, прервавшей нахрапистый штурм и заставившей правоохранителей откатиться. Никто не хотел умирать. «Пошел нахер, дворянский же полис», — ответили ему из оконного проема. «Приди и возьми, а если ссышь, то проваливай». Усатый лейтенант покраснел от гнева. «Я вобью эти слова в твою гнилую глотку, погонь», — проорал он в конусовидную трубу и скомандовал приготовившимся подчиненным начать атаку. Полицейские стрелки сделали залп из своих дульнозарядных ружей с кремневым замком. Увы, война выгребла со складов все приличное оружие, оставив даже столичной полиции лишь такие вот примитивные поделия, выпускаемые оружейными заводами королевства с официального разрешения имперцев, и, не дожидаясь, пока подавленные огнем бунтовщики снова высунутся, штурмовая группа без промедления бросилась вперед. Однако, к крайне неприятному удивлению полицейских, когда они преодолели две трети пути, из проемов штурмуемого здания высунулось чуть ли не 10 оружейных стволов. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, грохотали выстрелы. И пускай не умеющие толком стрелять, изрядно нервничающие революционеры бессовестно мазали, они могли себе это позволить, ибо в их руках находилось более совершенное казнозарядное оружие из империи. Но если северные стражи закона надеялись, что клятые винтовки и пара револьверов являлись последним и самым тяжеловесным козырем их противников, то зря. Когда злые правоохранители, потерявшие двух бойцов ранеными и одного убитым, приблизились вплотную к выбитому дверному проходу и одному из самых удобных для проникновения окон, со второго этажа к ним прилетели непонятные свертки, которые почти сразу расцвели вспышками взрывов. Бабах! Грохнул сдвоенный удар, почти слившийся в один. Северное королевство имело достаточно развитую химическую промышленность, чтобы любой желающий, обладающий нужными знаниями и определенным количеством денег, смог купить оборудование и реагенты для производства самодельных взрывных устройств. Денег у простых студентов, ранее активно сочувствовавших движению революции в империи и национальному освобождению у себя в королевстве, раньше не водилось, да и знания не так, чтобы позволяли легко продумать процесс синтеза начинки для бабахающих штуковин. Однако, к счастью для молодых людей, крайне разочарованных отсутствием позитивных перемен после смены курса и начала войны, и оттого вдвойне легко увлекшихся новой привлекательной идеей всеобщего равенства, недавно все изменилось. Деньги и подробные инструкции появились вместе с загадочным эмиссаром из штаба революционной армии, протянувшим руку помощи единомышленникам. Революция не должна останавливаться на смене одних сидящих на троне жоп на другие. Ее пламя должно сжечь весь старый, пропитанный гнилью миропорядок, дабы освободить место новому, более правильному и праведному. Смерть паразитам, дворянам и их прихвостням. Слава истинной революции! Покрывало едкого химического дыма укрыло место разгоревшегося боя, пряча от взглядов трупы, умирающих и просто контуженных. Где-то в отдалении слышались свистки и приближающийся топот сапогов полицейского подкрепления. Оглушенные, Пострадавшие от неаккуратно использованного собственного оружия повстанцы, покачиваясь, отступали через тайный ход. Они выиграли битву, однако пламя настоящего противостояния лишь начало разгораться, и эта стычка являлась всего лишь одной из множества искр. В столице Северного Королевства десятки таких огоньков вспыхивали, гасли, а иногда перерастали в полноценное пламя. Кто-то пылал яростью и возмущением на предателей, будь то решившиеся на покушение прихвостни империи или нарушившие все договоренности и устроившие масштабную провокацию жадные ублюдки из нового правительства. Кто-то горел верой в свою правоту и надеждой на будущее, кто-то искал и находил следы агентуры конкурентов, кто-то грезил о новом мире, а кто-то всеми силами пытался погасить начинающийся пожар и от всей души проклинал посеявших его искры идиотов. И лишь вороны, чье карканье так походило на смех, ведали истинный смысл происходящих событий. Глава 21. Крысиный оскал. «Они сделали что?» — ледяным тоном переспросила я. «Что-что, сама видишь, что?» — зло скривившийся парень махнул рукой на пустой лагерь с оставленными тут и там признаками борьбы. «В груди у меня разливались чувства, еще менее приятные, чем откат от переизбытка энергии яйцу. Не-не, ты не подумай, что я говорю, будто это все точно они». Чересчур резко, что выдавало его взведенное состояние, вскинул ладони Кей. «Нам сказали, что во всем виноваты мстители северных племен, а вот это вот, из-за того, что солдаты начали бузить, и вообще военному суду нужно разобраться, почему из чьего попустительства были нарушены приказы штаба, и не стоит ли тут всех раскидать по тюрьмам и штрафным ротам. Я и сам понимаю, что это все полная лажа, и она охренеть как противно и подозрительно пахнет. Но у нас доказательств нет, а пытаться что-то доказывать этим заднеприводным песиком Губера и наместника, сама понимаешь», напряженно поглядывающий на меня заместитель развел руками. «Нас даже к офицерам Бжона не пустили. Сразу набежали эти недовойные и начали зубы скалить. Чуть не зарубились с ними. Понимаю, произношу с таким же холодом, как и раньше. Но мне непонятно, почему ты не вызвал меня сразу. Так же, как непонятно, почему вы не предприняли вообще никаких действий, а продолжили работать по нашей старой схеме. Ты мой заместитель, или низовой исполнитель с приказами вместо мозгов, а толку, тентакль меня полюби. Я понимаю, что ты была его любимицей и поэтому в бешенстве. Я тоже зол, и все наши зубами скрипят. Но наша миссия – мочить северян. Чтобы устраивать разборки с взорвавшимися шишками, у нас нет полномочий, и нет твоих чудовищ, чтобы попытаться играть в угрозы. А не вызвал я тебя потому, что летучего зверя пришлось бы калечить. Когда непонятно, что происходит сейчас и что будет твориться завтра, иметь путь эвакуации по воздуху — это позарез как важно. Тем более, главные шишки все равно никуда не денутся. Ты ж вон, прилетела уже через день. И чего, прям сразу пойдешь резать глотку тупоголовому Берсу и этому хитрожопому лизоблюду Мартину? Не верится. А они думают, что вообще не подсудны. Со временем только расслабиться. Так чего, спрашивается, зря суетиться? После свадьбы как в кровати не вертись, а от потери девственности все равно не отвертишься, чуть нервно хохотнул шутник. Так что нечего на меня смотреть, будто прикидываешь, как удобнее зарубить. Не принимай на свой счет, выдохнула я. Твои резоны я понимаю, хоть и не совсем согласна. Меня больше бесит сама ситуация, а еще то, что я не сумела предугадать такой исход. Ха, умный дурака не угадает. Кривовато усмехнулся чуть расслабившийся заместитель. Я тоже не сразу поверил, как узнал. Да, но как же грустно, и как же это бесит. С пальцев срывается несколько смертобубликов, которые с негромким шипением врезаются в снег. Только нашли его, вытащили из капкана врага. А теперь, в безопасном тылу, эта ублюдочная грязь решает. Вздох. Ладно, давай еще раз о произошедшем. С самого начала и подробно. Может, лучше всех собрать и уже вместе разбор устроить? Спросил мой зам. Я не все видел. Первыми были бейпс Ямато, которых мы высадили. Потом они вернулись из лагеря, дождались нашего прилета и все рассказали. Я был свидетелем и участником только с этого момента. А еще ребята волнуются, добавил брюнет, взлохматив волосы на непокрытой, несмотря на мороз, голове. Слишком злое у тебя, Куромичи, было лицо. А убийственным намерением вообще шибало так, что попадись на дороге какой-нибудь неудачник, не заикой бы остался, так обделался. Ты же, если всерьез бузить начнешь, то тебя, с твоими-то боевыми некросладостями, хрен остановишь. Волевым усилием подавляю эмоции. Они все еще тлеют внутри, все еще грызут и царапают, словно запертые в банке крысы, но внешне я теперь скорее похожа на свою старшую сестру под ее излюбленной маской полной бесчувственности. Хорошо, собирай, я пока схожу перекусить, заодно успокоюсь немного, изображаю усмешку. Судя по реакции парня, не слишком удачно. Бузить не стану, я предпочитаю иные методы. Спустя некоторое время, когда я насытилась и окончательно подавила бесполезную сейчас злобу, состоялся еще один разговор, где собравшаяся в полном составе команда поведала мне обо всем случившемся. Заодно мы по мере возможности разобрали события и прикинули будущее действие. Впрочем, начнем по порядку и с должными подробностями. Ха-ха, кто самые крутые острые перцы в этих краях? Мы самые крутые. Радостно ухмылялся Кейли, разглядывая дымы, поднимающиеся в небеса под грохот взрывов бочек с порохом и детонацией различных снарядов. Фееричный венец впечатляющей серии убийств и диверсий, которые провернул он и его подопечные. Да, лидером команды является Кура Мичи, но пока ее нет, главный именно он, Кей Великолепный, просто переполнял парня радостью и самодовольством, словно режиссера великолепной пьесы, которая сорвала длительные овации на своей премьере. Он, пока командовал своей группой, иногда участвовал в достаточно масштабных заданиях, но ни одно из них не могло сравниться с подрывом боеспособности и разрушением логистики на участке фронта, измеряемом десятками и сотнями километров. И на этот раз именно он, блистательный Кейли сама, внес в эту войну такой вклад, какой не каждый элитный полк осилит. Да, это принадлежащий курами небесный скат, штурвал которого он сейчас сжимает своей мужественной рукой, до крайности повысил их мобильность. Ей же принадлежит заслуга в том, что Кей вообще сумел управлять немертвым монстром, который стал тем множителем, что позволил нанести одновременный, по обычным военным меркам, удар по десятку точек до того, как новости об атаках и диверсиях распространились достаточно, чтобы враг сжал булки и раскрыл глаза. Но, кого волнуют детали, важно, что лично он руководил операцией и, судя по результатам, руководил превосходно, круче некуда. Согласилась веселая и довольная Сена, что вволю натешила свою любовь к тихим и не очень убийствам. Но слишком задирать нос все равно не стоит, а чего бы и не задирать. Счастливо рассмеялся парень, нос монстра. Ехидно захихиков, воскликнула любительница кинжалов. Ты нас, что, к солнцу собрался отправить? В смысле? Кей оторвался от своих грез и сконцентрировался на окружении. Оказалось, что они и впрямь уже находились высоковато, при этом планомерно продолжая набирать высоту. «Нас уже не видно», — сказал ему Хан. «Даже если внизу поймут, что это за небесный скат, и у выживших или их соседей найдется крупнокалиберный пулемет со спецбоеприпасами, попасть в нас не сумеют». «А, да, точно», — покивал временный глава сводной команды. «Я хочу подстраховаться, а то мало ли». «Конечно, конечно», — с преувеличенным энтузиазмом согласилась Сена. Вторя ей, послышался женский смех со стороны Анны и Акиры. «Давай я рулить буду», — произнес вставший рядом Бейб. «Я лучше остальных могу. Мы проверяли. Давай», — поднялся Кей, и уже к остальной аудитории. «Не цените вы меня, уйду я от вас, к сиськам убийцам 2». И уже не слушая комментариев Акиры и остальных насчет его литературных вкусов, отправился в вагончик, дабы перечитать несколько лучших глав этой смешной эротической манги. Вскоре возбужденные после удавшейся крупной операции, и довольно опасной, ведь столь крупный склад достойно охранялся. Допусти, имперские убийцы, ошибку, позволь собраться вражеским воителям в кулак, и все могло пойти совсем иначе. Парни и девушки устали любоваться скрывшимися на горизонте делами своих рук и перебрались в вагончик. Кто куда пойдет, когда вернемся? Поинтересовался Гектор. «Есть предложение?» Поинтересовался у своего синеволосого подопечного Хан. «Вроде того», — ответил он, косясь на Анну и Акиру. «Хотел предложить посидеть в том клубе «Золотой павлин», где танцовщицы». Бен и Кейли оживились, последний даже на показ потер руки. Да и Ямато с Бэйбом не выглядели недовольными. Зато женская часть команды среагировала не столь позитивно. «Танцовщицы!» — ожидаемо фыркнула рыжая. «Знаем мы таких танцовщиц. Сначала на сцене прелестями сверкают, а потом в отдельных кабинетах публику развлекают. Сам иди в свой вертеп, а других не заманивай. Понял меня?» Грозно смерив взглядом аж отступившего назад товарища, прошипела убийца-медик. «Я тоже туда не пойду», — покивал Хан, глянув на свою девушку, которая пусть и не стала возмущаться вслух, но судя по брезгливому выражению лица и недовольному взгляду, брошенному на сокомандника, полностью поддерживала подругу. «Предлагаю просто арендовать какое-нибудь заведение, как курами делала в столице, и тихо посидеть вдевятером». «Отлично», — обрадовалась Сена. «Чур, я выбираю место. Приведу себя в порядок и побегу на разведку. У нас я командир, вообще-то», — важно проговорил Кей, отвлекшийся от своей манги. «Значит, выбираю я». «Ага, уж ты навыбираешь, извращенец». Смерив своего парня взглядом, фыркнула рыжая. «И Сена тоже. Теперь зеленые рентгены просканировали уже ее. Без меня вы никуда не пойдете». Разгорелось обсуждение того, как, где и когда организовывать небольшой, спонтанно назначенный праздник. «Мы с Бэйбом в лагерь мастера Джона сначала хотим зайти», — сказал светловолосый крепыш. «Посмотрим, как они устроились. Может, помощь какая нужна. Высади нас там». «Вряд ли, там все хорошо было», — отмахнулся Кей. «Солдат, конечно, в город не пустили, но шатрами, печками, теплыми вещами и едой обеспечили. Чего дергаться?» — скорее вопросительно, чем утвердительно произнес его главы команды. «Чего круги наматывать? Айда сразу в Скару, а к солдатам и Джону завтра слетаем, после сабантуйчика». Курами обещала наставнику Джону и его солдатам союз и поддержку. «Значит, нужно ее оказать. Не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сразу. Сейчас утро, когда мы будем пролетать рядом с лагерем, только начнется рабочий день, кафе и рестораны начинают работать позже. Подготовка тоже займет время. Ты успеешь нас забрать, перед тем, как все начнется. Если не хочешь, можем остаться в городе рядом с лагерем». «Ай-ай, хватит», — помахал томиком манги Кей. «А то я начинаю чувствовать себя, будто это тебя должны были назначить главным, а не меня. Высадим мы вас, а потом заберем, не беспокойся. Заодно и сами к Джону заглянем. Вдруг наш строгий инструктор тоже не откажется хорошенько гульнуть с повзрослевшими учениками». «Правильно я говорю?» «Точно», — тут же поддержала Сена. «Если Курами отказывает мне в любви и ласке, то почему бы не попытать удачи с таким шикарным мужчиной, как мастер Джон?» «Ты что, он же нашим наставником был», — воскликнула Акира. «И тебе в отцы годится, если не деды», — поддержал ее Гектор. «Если мужчина привлекателен, то какая разница, сколько ему лет, а то, что он был наставником. Это делает все только интереснее». Глядя на неодобрительно поджавшую губы Акиру, улыбнулась пурпуровласая убийца. «Раз наша милая глава продолжает отвергать бедную одинокую девушку, то приходится думать об иных вариантах. Фу, ты просто озабоченная извращенка, а не одинокая девушка», — вознегодовала рыжая. Сена улыбнулась. Любительница кинжалов, да и не только она, была более чем готова провести время за словесной пикировкой. «Стой, кто идет?» — воскликнул незнакомый солдат, наставив на Ямато взведенный арбалет. Не то чтобы владеющий булавой светловолосый крепыш помнил лица всех многочисленных солдат, подчиняющихся бывшему главному инструктору отряда, но чтобы понять его инаковость, достаточно взглянуть на гладкое лицо, не заострившееся после перенесенной осады и сложного марша. Да и форма отличалась, хотя последнее еще можно списать на поставку партии новой, не потрепанной битвами и маршем теплой одежды.